и оба так вознегодовали, что у них волосы стали дыбом под сетками. Однако, опасаясь кары Господней, они кое-как совладали с собой и в костел в таком озлоблении войти не посмели. Вильк выбежал из притвора и, как сумасшедший, помчался по погосту между деревьями, куда глаза глядят. Вслед за ним ринулся Чтан, тоже не зная, зачем он это делает. Они остановились в углу ограды, где были свалены огромные камни, приготовленные для фундамента колокольни, которую должны были строить в Кшесне, чтобы хоть на чем-нибудь сорвать злость, которая так и душила их. Вильк ухватился за один камень и стал изо всех сил ворочать его. Вслед за ним ухватился за камень и Чтан. И через минуту они в ярости покатили его через весь погост к самым воротам. Народ смотрел на них в изумлении, думая, что это они обет дали такой, что это они хотят таким образом помочь соорудить колокольню. От усталости у хлопцев отошло от сердца. Они опомнились, только побледнели от натуги и отдувались. Первым прервал молчание Чтан из Рогова. «Как же быть?» «А что?» — спросил Вильк. «Сейчас нападем на него?» «Как же ты нападешь на него в костеле?» «Не в костеле, а после обедни. Он ведь зыхом и сабатом, или ты забыл, что зых посулился, коли случится драка, нас обоих выгнать из гожелец. Не будь этого, я бы уже давно переломал тебе все ребра». «Либо я тебе», — отрезал Чтан, сжимая могучие кулаки. Глаза у них зловеще засверкали. Однако хлопцы тотчас сообразили, что теперь им больше, чем когда бы то ни было, надо держаться вместе. Они не раз уже дрались, однако после драки всякий раз мирились. Жить они не могли друг без друга и всегда скучали врозь, хоть и разделяла их любовь к Егенке. Теперь же у них был общий враг. И оба они чувствовали, что соперник этот для них очень опасен. Помолчав с минуту, Чтан спросил: «Что делать? Не послать ли ему вызов в Богданец?» Хотя Вильк был умнее своего товарища, однако на этот раз и он не знал, как быть. К счастью, на помощь им пришли Била, которые застучали вновь, возвестив начало обедни. «Что делать?» — переспросил Вильк. «Идти к обедне, а там пусть будет, что Бог даст». Этот разумный ответ успокоил Чтана. «Может, Господь Бог наставит нас?» — заметил он. «И благословит», — прибавил Вильк, — «по справедливости». Войдя в костел, Вильк и Чтан с благоговением отслушали обедню и приободрились. Они не потеряли присутствие духа. Даже тогда, когда после обедни Ягенка в притворе снова приняла святую воду из рук Збышка. У ворот они в ноги поклонились зыху, Ягенке и даже аббату, хоть он был врагом старого Вилька из Бжазовой. Правда, на Збышка они глядели из-под лобья, но не выдали себя ни единым звуком. Хотя сердце у них щемило от муки, гнева и зависти, и Ягенка никогда не казалась им такой красавицей, сущей королевной. Лишь когда поезд тронулся в обратный путь, и до них издали долетела веселая песня причетников, Чтан, отфыркиваясь, как лошадь, отер пот со своего заросшего лица, а Вильк, скрежеща зубами, проговорил: в корчму, горе мне». Тут они вспомнили, отчего им в прошлый раз стало легче, ухватились опять за камень и в ярости покатили его на прежнее место. Меж тем Збышка ехал рядом с Ягенкой, слушая песни причетников аббата. Однако, когда поезд проехал с версту, он осадил вдруг коня и сказал: «Ба, совсем позабыл. Я ведь хотел заказать службу о здравии дяди. Придется вернуться». «Не возвращайся!» — воскликнула Ягенка. «Пошлем человека из Гожелец». «Нет, я ворочусь, а вы меня не ждите. С Богом!» «С Богом!» — сказал аббат. «Езжай!» И лицо у него повеселело. А когда Збышка скрылся из виду, он неприметно подтолкнул зыха и сказал: «Поняли?»